Для начала я хочу задать вам вопрос, ребята. Вы готовы? Что нужно, чтобы стать Детем Божьим? Какова цена? Позвольте мне привести вам стих. Давайте обратимся к Писанию, потому что я могу ошибаться, верно? Но всем, кто принял Его и уверовал в Его имя, Он дал право стать детьми Божьими. Евангелие от Иоанна, глава 1, стих 12. Еще один. Возможно, вы знаете этот стих. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечно». Так что цена нам известна. Это бесплатно. Разве не здорово? Я тут говорю, что за все нужно платить. За все ничего хорошего не дается просто так. Бесплатно, если не считать дара спасения, потому что он выходит за рамки нашего понимания и таким останется навечно. И именно там, на небесах, мы проведем свою вечную жизнь, поклоняясь Ему и постигая Его. На более глубоком уровне. Вечно. Итак, все сходятся в одном. Бог хочет, чтобы вы были в Его объятиях. Он хочет, чтобы вы были с Ним, рядом с Ним. Не просто близко, а в единстве. Он настолько этого хочет, что поставил лишь одно условие — веру. И тот, кто верит в Его имя, не погибнет, но обретет жизнь вечную. Тем, кто принял Его и уверовал в Его имя, Он дал право стать детьми Божьими. Так что это бесплатно. Не нужно ничего делать. Нужно только верить. Потому что это единственное, за что в вашей жизни не придется платить. Просто бум, и готово. Вот так просто. Войти в Царство Божие можно бесплатно, верно? Это так просто. И так глубоко. Но это не дешево. Это не дешево. И я повторю, войти в Царство Божие можно бесплатно. Это просто, это так глубоко, но это не дешево. За это нужно платить. Видите ли, и вот тут я перехожу к рассказу об Иисусе. Иисусе. Это будет интересно. Потому что Иисус не скрывал. Слушайте, слушайте внимательно. Смотрите на меня. Он не скрывал от вас цену. Он не скрывает от нас, что цена есть. Он предупреждает нас об этом. В Священном Писании Он снова и снова не просто дает нам туманные обещания, но предупреждает о том, чего будет стоить следование за Ним, о том, чего будет стоить ежедневное несение Своего креста. Позвольте рассказать вам одну историю. Те из вас, кто часто со мной общается, наверняка заметили, что я часто говорю об этом. Я часто об этом говорю, и речь идет о богатом юноше. Давайте выведем на экран этот отрывок. Евангелие от Матфея, глава 19, стихи с 16 по 22. Я прочитаю их вместе с вами. «И вот некто, подойдя, сказал ему, «Учитель благий, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Он же сказал ему, «Что ты называешь меня благим?» Никто не благ, как только один Бог. Если же хочешь войти в жизнь вечную, соблюди заповеди. Он же сказал ему, какие? И Иисус сказал, не убивай, не прелюбодействуй, не кради, не лжесвидетельствуй, почитай отца и мать, и люби ближнего твоего, как самого себя. Извини, но это как будто издевка. Юноша сказал ему, все это сохранил я от юности моей, чего еще не достает мне? И Иисус сказал ему, «Если хочешь быть совершенным, пойди, продай имение твое и раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах, и приходи и следуй за мною». Услышав это, юноша отошел с печалью, потому что у него было большое имение. Вот цена. Но я хочу прояснить один момент. Я не призываю вас уподобиться этому богатому юноше и просто отказаться от всего. Потому что цена следования за Христом в вашей жизни измеряется в индивидуальном порядке. Универсального подхода не существует. Но я хочу донести до вас мысль, о которой собираюсь говорить, о том, что нам нужно заглянуть в свое сердце и оценить цену. Чего мне будет стоить полная самоотдача? Отдача себя Христу. Потому что в день спасения, когда мы получили Его как дар, когда мы пришли к вере, когда мы впервые признали Христа, нам была дана миссия. Вам было даровано спасение не для того, чтобы вы просто, не попали в ад. Это как: «О, я спасен, теперь мне ничего не нужно, я не попаду в ад, жизнь прекрасна, и мне больше ничего не нужно делать». Если вы хотите жить именно так, то пожалуйста. Но если вы будете жить так, то на небесах вам будет скучно. Потому что в чем заключается миссия, которая прилагается к вашему спасению? В единении со Христом. Это значит искать Его каждый день, познавать Его, слышать Его голос. В этом и состоит наша миссия. И за это приходится платить. К сожалению, так и есть. Каждый день. Ведь мы спасены, но продолжаем жить в этом мире. Бог не поразил нас в ту же секунду. Мы получили от Него дар вечной жизни, чтобы быть с Ним. Но мы все еще здесь. Почему? Потому что такова наша миссия — познать самого Христа и быть познанными им. Это все, что нам нужно знать. Еще один отрывок. Евангелие от Луки, 14 часов 27 минут и 230. Мы прочитаем его еще раз. «Кто не несет своего креста и не следует за Мною, не может быть Моим учеником. Ибо кто из вас, желая построить башню, не сядет прежде и не почитает все издержки? Сможет ли он довести ее до конца? Иначе, когда он заложит фундамент и не сможет завершить постройку, все, видящие это, начнут насмехаться над ним, говоря: этот человек начал строить и не смог закончить». Так что цена измеряется на личном уровне, но нужно понимать, что цена — это все. Цена — это все. Ничто иное. Это слишком. Цена следования за Иисусом, цена креста не из легких. Когда Иисус говорит «возьми свой крест», Он имеет в виду не фанерную дощечку. Нет, крест тяжелый, он из настоящего дерева. Он совсем не легкий, он тяжелый. Это цена. Но цена того, чтобы довольствоваться меньшим, гораздо выше. Гораздо труднее следовать за Христом. Это сложно, но выбор за вами. Вот почему в этой жизни мы сами выбираем, хотим ли мы следовать за Христом или нет. Все предельно ясно. Здесь нет места сомнениям. Есть то, что мы называем теплохладностью, но что делает Бог? Выплюнь. Поэтому важно понимать, что когда вы подсчитываете цену, вы должны учитывать все. Но что для вас значит все? Что для вас значит все? Что для вас все? Видите ли, для богатого юноши это было буквально все. Для таких, как Закхей, а вы знаете Закхея, это было лишь половиной. Увидев Иисуса, он добровольно пришел к Нему, хотя Иисус его об этом не просил. Он сказал: «Я отдам половину всего, что у меня есть, и все, что я сделал не так, я возмещу вчетверо». Он отдал половину и еще немного. Но только вам решать. Пойдете ли вы на это сами, когда познаете Христа, когда перед вами предстанет крест, и вы скажете «да». Отдадите ли вы все, прежде чем Он попросит вас об этом, или будете колебаться? Будете ли вы ждать, пока Он придет и обличит вас, но не в постыдном смысле, а так, словно говоря: «Эй, помнишь, на что ты подписался? Ты на это подписался. Это нелегко, но я рядом с тобой». Итак, братья и сестры, сосчитайте цену. В этом и заключается разница между тем, чтобы просто знать, что Иисус — наш Спаситель и Господь. Потому что Он — ваш Спаситель, каждый из вас. Он спас всех нас. Но если Он попросит вас что-то сделать, сделаете ли вы это? Да, Он — ваш Господь. Если вы колеблетесь, возможно, вам нужно над этим поработать. Понятно? Он ваш Спаситель, но ваш ли Он Господь? Хэмме. Вижу, сегодня многие задумались. Хэмме. Немало тяжелых вздохов. Обожаю. Наше спасение — это дар. Прекрасный дар. Это не то, к чему можно относиться легкомысленно. Но только благодаря нашему послушанию мы можем быть уверены, что Он — наш Господин. Это имеет смысл. Я начинаю улавливать суть. Мне это нравится. Итак, для богатого юноши, как и прежде, это было все. Для Закхея — половина. А что для вас? Итак, вернемся к миссии. Наше спасение связано с миссией. В чем заключается миссия? В единстве. Единстве с Христом. Это самое важное, потому что именно это делает рай раям. Он становится прекрасным, потому что рай прекрасен не из-за всех этих чертей, американских горок и прочих забавных вещей. Нет, рай прекрасен, потому что в нем обитает живой Бог. И когда вы стремитесь познать Христа и узнаете о Нем все, что можете постичь, это лишь малая часть Его истинной сущности. И поэтому я верю, что рай вечен, ведь чтобы понять, как сильно Бог вас любит, нужна вечность. Целая вечность. Разве не безумие? Это вся ваша жизнь и еще несколько жизней. И в таком масштабе становится понятно, почему Иисус так сильно нас любит, почему Бог отправил на землю целую миссию, чтобы вернуть нас к себе. Миссия — это единство, а не близость. Нельзя просто довольствоваться тем, что вы рядом. Нужно стать единым целым с Христом. Вот почему в церкви есть люди, которые считают себя христианами, но, выходя из здания, совершают весьма сомнительные поступки. Точно так же можно сидеть в гараже и притворяться машиной. «О, я считаю себя машиной. Я считаю себя ударным вертолетом». Нет, то же самое можно сказать и о христианах в церкви. Можно сколько угодно сидеть там и говорить себе, что ты христианин, но разве ты дитя Божье? Веришь ли ты? Готов ли ты заплатить эту цену? Меньше меня и больше тебя. Это и есть миссия. По крайней мере, я так говорю. Потому что на самом деле важно именно это. Меньше меня и больше тебя. Потому что, чтобы чего-то добиться, я должен от чего-то отказаться. Понимаете, это как один из законов физики, закон инерции. Тело, находящееся в состоянии покоя, будет оставаться в покое, а тело, находящееся в движении, будет продолжать двигаться, если есть катализатор, если есть что-то, что заставляет его двигаться. Видите ли, ваша цена, та цена, которую вы осознаете и которой следуете в тот момент, когда Господь обращается к вам, вот что будет вас нести, вот что будет вас двигать. Вот тот аромат, который приближает Бога, притягивает Его, как ничто другое. Как алебастровый сосуд, стоивший целое состояние, но разбившийся. Бабах! Цена! Это были не просто деньги. Это было публичное унижение перед всеми религиозными лидерами. Она опозорила себя перед высшими религиозными авторитетами, перед учениками Иисуса. Это была не просто денежная цена. Это была цена, которую она заплатила сердцем. Переходим к следующему сегменту. Это для всех учителей воскресных школ. Это для всех служителей, встречающих гостей и проповедников. Может быть, даже для тех, кто руководит прославлением, и для всех присутствующих. Это касается всех, кто здесь есть. Знаете ли вы, какому Богу служите? Видите ли, этот вопрос не для того, чтобы осудить вас, а чтобы прояснить ситуацию. Потому что, если мы не знаем, если мы служим Иисусу в Его доме, но не задумываемся о том, как это повлияет на мою жизнь, если я полностью посвящу себя этому служению, то я обманываю себя, думая, что на самом деле служу Ему. Это может быть очень тяжело, но я здесь для того, чтобы говорить о вещах, о которых, возможно, кто-то не хочет говорить, потому что, честно говоря, я сам не хочу. Мне все равно. Мне все равно, что обо мне подумают. Нельзя обманываться, думая, что мы служим Богу, если на самом деле мы служим только себе и прикрываемся служением в церкви, чтобы оправдать свои поступки и чувствовать себя лучше. Просто существовать недостаточно. Если вы не примете этого внимания, то рано или поздно почувствуете это. Если вы верите во Христа, в распятого Христа, то вам достаточно просто существовать. В следующее воскресенье вы упустите важный момент. У меня разрывается сердце за тех, кто смотрит на предстоящий выбор и не задумывается о его цене. Отцы, которые бросают свои семьи ради наркотиков, ради пагубной зависимости. Это разбивает мне сердце. Разбивает. Но вот в чем дело? Близость — это все. Это и есть та самая близость. Это и есть близость. Когда вы служите Богу с искренностью, неважно, в чем это выражается, вы можете мыть туалеты. Но если вы делаете это с открытым сердцем, если вы готовы сделать все необходимое, потому что служение в Доме Божьем — это привилегия, неважно, в чем оно заключается. Потому что если бы я не делал этого, чувак, моя жизнь была бы ужасна. Скажу вам честно, моя жизнь была бы ужасна. Я бы, не знаю, развозил посылки Amazon, и так до сих пор бы этим и занимался. Нет. Видите, вот и цена. Это жизнь причина, но исследование за Христом и Его путем тоже. Понимаете, единство — это когда ваши желания становятся Его желаниями, когда ваши и Его стремления начинают сближаться и совпадать. Поэтому спросите себя, братья и сестры, насколько велика пропасть между тем, чего хочу я, и тем, чего хочет Бог. И если эта пропасть вот такая, то цена уже слишком высока. Как же ее преодолеть? Как сократить разрыв? Это так просто, но в то же время это будет самым сложным в вашей жизни. Хотите знать, что нужно сделать? Отпустить. Просто отпустить. Это так легко. О, вы думаете, что это легче сказать, чем сделать? Конечно. О чем я говорю? Цена есть всегда. Конечно, есть. Я бы солгал вам, если бы сказал обратное. Но я говорю с вами, потому что искренне люблю этот дом. Люблю людей, которые здесь живут. Потому что меня бы здесь не было без поддержки стольких людей. И я обязан не только всем здесь присутствующим, но и самому Богу сказать то, что, возможно, покажется непопулярным. Близость уменьшает количество обмана в нашей жизни. Чем ближе я к Христу, тем лучше я Его знаю. Точно так же, чем ближе я к своей будущей жене, тем лучше я ее узнаю. Чем лучше я ее узнаю, тем лучше понимаю. Видите ли, близость это то, что помогает преодолеть разрыв между тем, что я знаю о человеке, и тем, чего я о нем не знаю. Поэтому, что бы вы ни делали, что бы вы ни делали для Иисуса, что бы вы ни делали для Отца Небесного, делайте это искренне. Делайте это сердцем слуги, готового превзойти самого себя, и не довольствуйтесь 50%, 80%, а выкладывайтесь на все 100%. Отдавайте всего себя. Что для вас значит всего себя? Как это выглядит? Как это ощущается? Стремитесь ли вы изо всех сил к тому, что уготовано вам Богом? Потому что если вы не стремитесь изо всех сил к тому, что уготовано вам Богом, это просто ужасно. В долгосрочной перспективе это не принесет вам ничего хорошего. Это просто ужасно. Это хорошо. Видите ли, когда мы теряем эту близость, то, что мы делаем для Бога, перестает быть привилегией и становится религиозным долгом. И тогда в нашу жизнь начинает просачиваться выгорание. Когда мы не действуем из чувства близости, когда я прихожу в церковь только для того, чтобы нажать на пару кнопок, поддержать что-то или пожать кому-то руку. Если это не исходит из чувства близости, я теряю из виду цель, миссию, которая поставлена передо мной. Даже если на первый взгляд кажется, что это что-то незначительное, Бог может доверить вам и это. Он может доверить вам многое. Помните об этом. Сохраняйте это в памяти. Положите это в маленькую ячейку памяти в своем мозгу. Помните об этом. Это вам поможет. И не важно, что вы моете унитазы. Иисус показал это в совершенстве. Он унизил себя до самого низкого положения в обществе, а мыл ноги ученикам. И вот мы здесь. Когда появляется возможность послужить в Доме Божьем, мы думаем, о, я хочу сделать вот это. А как насчет этого? Да ладно, не скромничай. Ну что ж, я закругляюсь. Просто хочу сказать вам пару слов по существу. Прошло много времени, и у меня было достаточно времени, чтобы обдумать то, что я хотел сказать. Так что слушайте. Вот мое заключительное слово. Я хочу, чтобы вы его запомнили. Призыв к действию. Пусть его желания станут вашими. И поймите, что соглашаться на меньшее — это самообман. Мы думаем, что делаем что-то для Него, но на самом деле не готовы сказать «да» даже в мелочах. Ребята, я говорю это с чувством, потому что сам был на вашем месте. Я был на вашем месте. Бог смирил меня, как и многих из нас, но я здесь не для того, чтобы говорить об этом. В конце концов, все дело в нем. И когда мы говорим что-то вроде «да», но не совсем, мы выбираем себя. И цена этого выбора слишком высока. Слишком высока. Потому что, да, нести свой крест будет трудно, но все остальное будет еще труднее. В этом и заключается смысл жизни. Выбирать то, что произойдет в жизни следующей. Так что решайте. Но сначала загляните в свое сердце. Загляните глубоко в себя. Может быть, спросите совета у брата или сестры, с которыми вы очень близки. Взаимная ответственность. Это очень важно. Пусть кто-то вас наставляет. Не думайте, что вы выше наставничества. Если вы так думаете, Бог быстро вас накажет. Очень быстро. Потому что наставничество — это на всю жизнь. Вы никогда не закончите обучение, если будете просто прислугой, студенткой или просто любящей Иисуса Христа. Вы никогда этого не достигнете. Вы будете идти от славы к славе, от силы к силе. И если вы позволите послушанию вести вас по этому пути, то близость станет тем связующим звеном, которое соединит все воедино и удержит вас там, где вам и место. По правую руку от Него, рядом с Ним. Он не просто рядом, Он един с вами. Его желания становятся вашими. Вы должны заявить, «Я хочу быть с Иисусом Христом любой ценой». Любой ценой. Давайте все встанем. Послушайте, я не хочу устраивать призыв к алтарю, потому что, если в вашем сердце есть покаяние, я хочу, чтобы вы отдали себя в руки Бога. Но я не хочу тратить свое время впустую. Это между вами и Богом. Если то, что я говорю, полностью совпадает с тем, что Бог говорит вам, вы можете подойти и поговорить со мной. Но оставьте это публичное обращение для личного разговора. Пусть это будет чем-то, что вы отдадите Богу наедине. Потому что, скажу вам по личному опыту, это очень личное. Покаяние — это очень личное. Да, есть плоды в публичном признании того, что я больше не стыжусь своих поступков. И, Господи, я раскаиваюсь в том, что я сделал и что сказал, но я хочу, чтобы мы все просто задумались. Пока я молюсь за вас, уделите 30 секунд тому, чтобы заглянуть в свое сердце. И чтобы Бог вам не показал, я хочу, чтобы вы взяли это с собой на эту неделю и поразмышляли над этим. Помолитесь об этом. Мы только что провели неделю поста ради пробуждения в этом доме. Но я верю, что пробуждение начинается с каждого человека, с его региона, а затем распространяется по всему миру. Но начинается оно с каждого из населения. Пусть пробуждение внутри вас вырвется наружу. Я благодарю Тебя, Иисус, за то, что Ты показал нам, чего это стоит, не словами, а на собственном примере. Спасибо Тебе, Иисус, за все, что Ты делаешь в этом доме, за то, что Ты делаешь в сердцах каждого человека в этом месте. И для тех, кто смотрит онлайн, пусть эти слова глубоко запечатлеются в их сердцах, Господи, чтобы они знали о Твоей любви и о том, что мы едины любой ценой. Это и есть наша миссия. Единство. Господи Иисусе, мы не согласимся ни на что меньшее, чем на Твое присутствие. Святой Дух, мы не согласимся ни на что меньшее, чем на Твое водительство. Я понимаю, Иисус, что слова — это просто слова, но я стремлюсь познать Тебя, Христа распятого, во все дни моей жизни. Жизнь, Иисус, мы наслаждаемся Твоим присутствием прямо сейчас. Мы получаем все, что можно получить и увидеть. Мы благодарим Тебя за всех наших братьев и сестер. Благодарим Тебя за общину в этом доме. Благодарим Тебя за то, что мы учимся быть учениками в этом доме. И мы благодарим Тебя за то, что Ты пребываешь с нами и внутри населения. О, Иисус! Мы стремимся следовать за Тобой, и только за Тобой. Все остальное не стоит и гроша. Пусть все, что мы делаем, Иисус, будет чего-то стоить. Пусть это будет благоухание, которое притянет Тебя, привлечет Твое внимание. Пусть так и будет, Иисус. Иисус, я должен обрести тебя любой ценой. Не в близости, а в единстве. Ты нужен мне, Иисус. Во имя Твое молим. Аминь. Ух, можно мы просто воздадим хвалу Господу? И с этими словами, семья, я благословляю вас, отпускаю вас. Хорошей вам недели. Пусть все, что показал вам Бог, прибудет с вами на этой неделе. Благослови вас Господь. На следующей неделе у нас, я не знаю, что у нас там на следующей неделе, Супербоул. А еще у нас будет еще одно крутое событие, да, Сихокс выиграют. Устроим вечеринку в честь Супербоула, если вы хотите присоединиться. Думаю, она начнется в 6 вечера, так что у вас будет время сходить поесть. Еда за мой счет, но, пожалуйста, не приходите голодными. Но приходите, пожалуйста. Увидимся на следующей неделе, ребята. В среду у нас будет встреча для молодежи. В пятницу — молитва. А на следующей неделе у нас будет служба. Подписывайтесь на нас в соцсетях. Подписывайтесь на «Солнечный народ», молодежное служение в Инстаграм. Да. Увидимся. На следующей неделе.